Глава восьмая, в которой родители получают странные письма. Надежда Степановна, мама Вадима, начала уже волноваться. Десятый час, а сын еще не обедал. Не возвращался из школы. Это было настолько не похоже на Димку, всегда такого аккуратного, что она не знала, что и думать. То ей казалось, что с сыном произошло несчастье, и она готова была бежать в милицию. То она успокаивала себя. Димка, вероятно, засиделся на своем литературном кружке. И она мысленно начинала ругать учителя, который так поздно задерживает детей. Наконец, Надежда Степановна не выдержала и отправилась в школу. Несмотря на поздний час, в школе было много народу. У всех были почему-то печальные лица. Родители толпились у дверей кабинета директора. Женщины всхлипывали, мужчины гулко сморкались. Еще не зная ничего, ничего пока не понимая, Надежда Степановна почувствовала, как беспокойство и смутная тревога проникают в сердце. Из кабинета вышел какой-то очень знакомый человек. Но кто именно, Надежда Степановна не могла вспомнить. «Да, друзья мои», — сказал он голосом Анатолия Петровича, — «возьмите себя в руки. Положение, не буду скрывать, весьма и весьма тяжелое. Случилось нечто необычное, и причина происшедшего нам не ясна. Я попрошу вас не волноваться, если расскажу вам сейчас совершенно неправдоподобные вещи». Такое предисловие не обещало ничего хорошего. Все затихли. Было слышно в тишине, как всхлипнула чья-то мама. А Надежда Степановна вдруг поняла, что человек этот и есть сам Анатолий Петрович, но только без усов. То, что говорил учитель, казалось похожим на сказку, и было бы очень забавным, если бы не было таким печальным. «Да-да», — говорил учитель, — «все как один. Мы уже сообщили в милицию, чтобы тех из них, которых удастся обнаружить по каким-либо странным, на первый взгляд, происшествиям, направляли бы к нам. А то, что многие не вернулись домой — тоже вполне объяснимо, хотя и грустно. Они ведь стали невидимками, а это что-нибудь да значит». «А я-то», — всхлипывала одна из родительниц, — «целый день слышала голос моего Коленьки, да не отвечала, все думала, что мне кажется. Еще мужу пожаловалась, а это был, оказывается, он, Коленька». «Успокойтесь, товарищ Спиридонова, успокойтесь», — уговаривал ее учитель. Но та плакала все сильнее. «Вздор! Абсурд!» — сказал Петр Никанорович, отец Паши. «Так в жизни не бывает!» «Не бывает?» — спросил Анатолий Петрович и открыл дверь в кабинет директора. «Сеня!» — позвал он. И тогда из дверей вышел человек без головы и сказал: «Здравствуйте!» Родители дружно упали в обморок. Домой Надежда Степановна вернулась окончательно расстроенная. Она присела к столу и опустила голову. И тут взгляд ее упал на лист бумаги, на который раньше она не обратила внимания. Надежда Степановна отодвинула сахарницу, прижимавшую листок к столу, и увидела, что бумага написана рукой Димки. «Дорогая мама, мы теперь стали невидимками. Это мне такую галошу подарил зеленобородый волшебник. Ты меня не теряй. Вместе с Пашей мы отправляемся в далекое путешествие. Крепко целую тебя. Из Москвы напишу письмо. Твой Димка». Надежда Степановна огорченно всплеснула руками, потом подумала вдруг, что мама Павлика ничего еще не знает. «Да-да», — говорила она себе, — «она ведь тоже волнуется». Раздался стук, и дверь распахнулась. На пороге стояла мама Паши Кашкина. «Надя!» – закричала она с порога. «Они уехали в Москву!»